Глава 20. «Влад!» Рома настороженно смотрел то на меня, то в окно, мониторя действия парочки. Мы, медведи, не могли похвастаться рентгеновским зрением, но я готов был поклясться, что стоит высунуть нос на улицу, как в ноздри ударит запах оборотня. Мужика, что крутился возле моей пары. Чуйка. Вдох, выдох. Нельзя сейчас обернуться. Никак нельзя. Вдох, выдох. Не только ресторан разворочу, но и превращу встречу с парой в триллер, растерзаю в клочья нахала. Начну, пожалуй, с загребущей руки. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Злата быстро освободила свою руку и убрала в карман, не подозревая, что тем самым помогла мне справиться со зверем и переломить жгучую боль в мышцах от сдерживаемого оборота. Даже медведь понимал важность сегодняшней встречи и не хотел спугнуть пару, поэтому сделал шаг назад, отступил, готовый в любой момент вырваться на свободу и устранить противника. «Влад, помедленнее, спокойно». Рома настороженно следил, как я встаю из-за стола, не глядя, кидаю купюры на стол и тянусь за курткой. «Давай подождем, может, он свалит?» «И не подумаю». Я чувствовал вызов. Не мог игнорировать красную тряпку и готов был помчаться вперед с бычьей яростью, откинуть соперника подальше в зону недосягаемости до пары. «Ты все себе испортишь!» Рома тоже потянулся за верхней одеждой. «Я выпил перед выходом седативные». Еще раз убедившись, что медведь сделал шаг назад, я внимательно посмотрел на пару за окном. Злата стояла боком к мужчине и смотрела на наше здание, будто ей не терпелось сбежать из его компании на работу. Жалко отсюда не прочитать эмоции на ее лице. Но вот с быстрым прощанием я помогу. «Надеешься, что таблетки сдержат медведя?» «Тешу себя этим». Я надел куртку и направился к выходу. «Как видишь, пока работает. Я не зеленый юнец». На время, пока проходили зону выхода, пара на улице выпала из вида, и медведь закрутился волчком под кожей от беспокойства. Однако уже вертел пушистым задом перед камерами в центре. Рома шел следом и болтал без умолку, не скрывая беспокойства. «Давай я первым начну разговор. Ты успокоишься пока здесь, расслабишься, чуть позже подтянешься». «Все под контролем». Я толкнул дверь и в нос ударил запах оборотня. «На пса не похож». Еще не видя открывшейся мне пустой улицы, выдал сзади Рома, до которого тоже дошел запашок. «Где Злата? А этот хрен?» «Я очень надеюсь, что пара просто зашла внутрь берлоги». «Смертник! Сунулся на нашу территорию без приглашения!» Я втянул воздух и быстро распознал шлейф, что уносился прочь от Майбаха соперника. «Смельчак! Он не мог не почуять наш запах! Да и кто из оборотней не знает, где находится главный штаб берлога медведей? Явиться явился, а встретиться морда к морде ему страшно. Этот выскочка не кот, не лис и уж точно не наш. Что-то странное витало в воздухе». «Сбил запах?» Я покосился на друга, и тот тоже принюхался. «Чувствуешь? Неправильно это». «Соглашусь», — друг проследил за моим взглядом, которым я гипнотизировал крыльцо. Когда я подошел к берлоге, то сразу почувствовал запах пары, что дорожкой тянулся к двери в нашу вотчину. Она на месте. Отлегло. «Что застыл?» Рома не рисковал первым сунуться в дверь и правильно делал. «Встать между нами со Златой сейчас не самый лучший вариант». «Собираюсь», — процедил сквозь зубы я. Понимая, что вся так тщательно репетируемая час назад легенда вылетела из головы, я видел в глазах Ромика удивление. Ну да, он привык, что я, как бульдозер, всегда пру напролом, никогда не оттягиваю и предпочитаю все решить как можно быстрее. Часто возмущался, что я имею привычку рубить с плеча, а тут стоял, как вкопанный перед берлогой, и топтался у двери. Я, глава клана Бурых, собирался с духом, будто малец на первом свидании. Неожиданно входная дверь открылась нараспашку. На улицу вылетела Злата, размахивая телефоном. «Ты забыл!» Затормозила, но наступила на единственную наледь на краю верхней ступени, поскользнулась и полетела вниз, раскинув руки в стороны. Мне даже не нужно было думать или приказывать телу, что делать. Еще до того, как пара успела испугаться, я уже держал ее в объятиях и втягивал аромат волос. Ее настоящий запах смешался с тем странным шлейфом оборотня. Волосы пропахли им насквозь, а вот от тела и одежды этого запаха не чувствовалось, отчего мой зверь чуть поутих, соглашаясь отвертеть башку тому кадру чуть позднее. «Злата здесь, я держу пару в руках, и разрази меня гром, я растяну это удовольствие как можно дольше». Девушка охнула, уперла руки в мою грудь и попыталась отстраниться. Мне же в ответ захотелось протестующе зарычать, но я приказал себе не быть жадным и чуть ослабил хватку, чтобы пара смогла слегка отстраниться, но по-прежнему остаться в моих руках. Злата подняла голову вверх, широко распахнула глаза и задала вопрос, который выбил воздух из легких. «Это ты?»